Глава 6. Эйвелин. Колючее солнце щекотало веки, заставляя открыть глаза и подняться с постели, что делать решительно не хотелось. Потому как поворот тела вправо или влево карался болью в каждой мышце, это я уже опытным путем поняла. Какого кхара со мной произошло? «Пап!» Язык во рту ощущался сухим и шершавым. Пальцы первым делом потянулись к саднящей шее. Ощупали ее аккуратно. «Это что, укус?» «Нет, у меня бывали, конечно, провалы в памяти. Пару раз после самых забористых Тейкиных экспериментов. А еще один раз я попала под книгопад в лавке Сиры Фэрвей. Разрыв материи случился на той стороне улицы, но и нас тряхнуло прилично. Отец потом долго охал, разглядывая фиолетовую шишку, что моя тяга к знаниям доведет до беды. Но вот такого, чтобы проснуться в постели с укусами и синяками и ничего не помнить? Нет, такого еще не бывало. Впервые. И ощущения видит варх занятные. Будто по тебе стадо кхаров проскакало, старательно потоптавшись на особо мягких поверхностях, да еще и на изогнутых рогах гады покрутили. Для забавы. Но в магическом родео я бы точно не стала участвовать. Вейн говорит, приличным девушкам там делать нечего. И тут я с ним совершенно согласна. На помятом лице ощущались следы рюши и кружева. Боги Эрина, как мы с мамой ругались из-за глупого интерьера. Помню, я комплект с глупыми оборками даже сжечь хотела. Но потом гормоны перестали устраивать бунт, и я смирилась. Глаз я все-таки приоткрыла. Один. На большее способна не была, кое-как дотянулась до стакана с соком альта-цитрона. Половину ожидаемо пролила на подушку, но несколько капель ядреного восстанавливающего настоя все же попало на губы. Их защипало, я зашипела. Больно. Попыталась сесть, взвыла от острой головной боли. Вспышкой в сознании мелькнули черные глаза. Злые какие-то, обвиняющие. Как если бы я у их владельца что-то ценное украла. А он нашел меня и теперь требовал расплаты. Полный мрак. Проморгалась, прогоняя жуткий образ из головы, потерла висок. Вперилась взглядом в бордовые листья за окном. Так, вернемся к вопросу. Какого линялого гхара со мной вчера произошло? Или не вчера? Анжарский клен-зубец совсем раскраснелся. А когда я приехала, удлиненные резные листья только начали рыжеть. Проклятье! Значит, валяюсь я тут не меньше недели. И это невыносимо обидно, потому как, выходит, я и мамин день памяти проспала. И шанс подержать в руках трактат Мелизингера упустила. Началось все там, в парке. После спора с противным желтоглазым мужиком, предложившим облобызать его грязную мантию. Бррр. Потом мы гуляли с Вейном к фонтану. Я зачем-то лежала на траве, и вокруг было много начищенных ботинок. Я испуганно схватилась за запястье. Точно. Мне было больно вот здесь. Я вспомнила, как прямо по коже расползалась паутинка странных черных вен. Она кололась, тянула жилы, заполняла рот горечью. И было страшно от мысли, что я умираю. А все вокруг шептались, что эта тьма меня карает, и значит, я заслужила. Но вот она, я живая, с совершенно чистой кожей, утопая в дурацком розовом зефире. Неужели мне все приснилось? «Пап!» — проорала в приоткрытую дверь спальни. Но никто не отозвался. Я медленно сползла с постели и, хватаясь за штору, двинулась к двери в ванную. Варх всемогущий. Если я проспала неделю, то завтра уже учебный день, а я, отдохнувший, себя не слишком-то ощущаю. Вот вам и дополнительные каникулы. После такого отпуска еще отдыхать и отдыхать. Плеснула в лицо ледяной водой и силой потерла бледные щеки. Надо попытаться вспомнить. Итак. Трава, ботинки, горящий контейнер Марисы, желтые глаза, недобрые, будто предвещающие беду. Вот что я видела последним. Тот надменный квахар с жутковатыми джантариками стоял на другом конце парка. А что было дальше, не представляю, потому как я зажмурилась от резкой боли и, видимо, отключилась. Потом мне целую вечность снились неправдоподобные сны. В них был мужчина. Рычащий, нервный, сильный. Незнакомый и знакомый одновременно. С черными, как сама тьма, глазами. С ним было и страшно, и спокойно. Но больше все таки страшно. Картинки снов, что мелькали перед глазами, были такими стыдными и смущающими, что я потрясла головой, надеясь вытряхнуть их в раковину. Но они остались внутри, только шея сильнее разболелась. Гадство. Эти ладони. Крупные, сильные, загорелые. Сжимающие нагло то, что сжимать совершенно не положено. И черные-черные глаза, в которые проваливаешься, как в межмировые воронки. И хриплая брань, сдобренная ярким столичным акцентом. Совсем уж нереальные фантазии. Мне такое никогда не снится, вархом клянусь. А еще запах. Сильный, пряный, дразнящий, дерзкий. И жаркое дыхание, оплавляющее шею. И губы, сжимающие кожу так яростно, словно проучить желают. А взгляд голодный такой, что страшно делается. Незнакомый мужчина со мной в моей постели, в родительском доме. Глупости какие. Этому должно быть какое-то объяснение. Нормальное объяснение, а не та чепуха, что лезет в голову. И огромным багрово-синим кровоподтёком, осыпавшим плечи, бедра и шею, его тоже найти хотелось бы. Как и запекшейся крови под ногтями. Как и новой сорочки, перешитой по ощущениям из фермерского мешка. Я накинула домашний халат и на дрожащих ногах спустилась в столовую, где за накрытым столом дожидался отец. Рядом суетилась Доля, разливая по чашкам горячий фруктовый взвар. «Папа?» Его трудно было узнать. Мы будто лет 10 не виделись. И ему эти годы дались непросто. «Эйвелин, я все-таки тебя разбудил. Я не хотел. Сир Ламберт просто каждые 10 минут заглядывал в твою спальню», — рассмеялась экономка. «Но совсем не для того, чтобы разбудить, да». Я плюхнулась на стул и поморщилась. «Ой, не знаю, как остальное тело, но моя пятая точка точно всю неделю участвовала в варховом родео». «Папа, что произошло?» «Ты заболела, дочка. Твое тело по каким-то причинам открылось тьме». Подбирая слова, приглушенно пробормотал отец. Он так старательно прятал глаза, что даже доверчивая служительница храма Варха заподозрила бы неладное. «Тебя вылечил один человек. Целитель?» Я зажмурилась, выгоняя из головы черные глаза. И жаркие лапы, и дразнящий запах. Это просто кошмар, дурной сон. Я слышала, что тьма любит пугать своих жертв и внушать им всякую чепуху. «Скорее наоборот». Отец накрыл лицо рукой и потер брови. «Проезжий. То, что он встретился на твоем пути...» «Наверное, я должна выразить ему благодарность?» Перебила неуверенно. «Должна ведь? Варх с ними, с синяками, вылечил же». «Он уехал на рассвете. И обойдется без благодарностей». Строго припечатал отец и медленно выдохнул. И так дорого взял за свои услуги. Память, измотанная тьмой, снова утянула меня в ловушку кошмаров. Сны и воспоминания смешались, и теперь вдруг показалось, что эти черные глаза были чем-то похожи на желтые. С той лишь разницей, что были черными, да. Но тот столичный квахар помогать не стал бы. После всего, что я ему наговорила, да прямо, бросил бы умирать и равнодушно прошагал мимо. Знаю я эту породу. «Пап». Я прочистила горло, захлебнувшись взваром. А как он меня лечил?» Поёрзала на стуле. «Варх, больно». «Не имею представления, малышка. Этот маг запирался в твоей спальне каждую ночь». Поймав мой ошарашенный взгляд, отец сухо кивнул. Мол, да, запирался. Да, по ночам. И делай с этой ценной информацией, что хочешь. Живи, радуйся, и вот это все. Я начала медленно сползать со стула. И лишь за секунду до падения спохватилась и вползла обратно. Это же сны, просто сны. Фантазии, измотанного болезнью разума. Но было тихо, я подслушивал. Заговорщицки добавил папа. «Если бы ты кричала, я бы сразу ворвался, нарушив слово. А ты совсем ничего не помнишь?» Я старательно, даже слишком, помотала головой. Шея опять захрустела, но я продолжала мотать, пока не убедилась, что отец мне поверил. «Да что за медицина такая странная, от которой щеки краснеют и сердце припускает в бодрой анжарской польке?» «Сейчас меня больше волнует другое, Эйви». Выдохнул папа, и тело как по команде натянулось до треска. «Ты крепкая девочка и всегда была хорошо защищена. Как могла тьма найти лазейку? Из-за чего надломился барьер сразу по возвращении из академии?» Тело мое расслабилось и растеклось по стулу. Наши с папой волнения касались разных вещей. То есть все, о чем он говорил, было, конечно, важно. Но не важнее варховых лап проезжего целителя, сжимающих мои бедра до синяков. «Я написал Керу и рассказал про твой случай», — продолжил папенька. «Варх, побери». Он пообещал привлечь лучших специалистов и хорошенько проверить твою защиту. Виданное ли дело, что по невинным студенткам тьма ползает? «Это совершенно лишнее, пап. Не стоит дергать ректора по пустякам», — простонала с ужасом, представляя диагностическую процедуру. «Знаю я этих специалистов. Хуже Сира Райса только доктор Граймс будет. С этими его вечными шуточками на тему сияющей ауры и прочими извительными намеками. Уж лучше сразу ампутацию мозга, право слово». «Это не пустяк», — взвился отец. «Я не самый влиятельный человек в Эрине. Но какие-то связи у меня остались. И я планирую ими воспользоваться». Хоть в чем-то мне повезло. Чемоданы, собранные в попыхах в академии, разобрать я так и не успела. Так что к приезду ученического вояжёра мне нужно было только стащить их обратно вниз. Спускаясь, отметила пустующую каминную полку с мерцающим куполом с функцией антипыль. Раньше на ней стоял древний артефакт, принадлежавший маминому роду. Старинному, кстати, и уважаемому. Наверное, из-за трепета перед маминой аристократической фамилией и из-за признания ее выдающихся заслуг. И от меня ждали чего-то подобного. Открытий, достижений. Все 3 года в академии надо мной витал дух бесстрашного мага-экспериментатора. Мамино имя всегда во мне отзывалось гордостью, но я точно знала, что я не она. На пороге дежурил Вейн, весь какой-то растрёпанный, необычно лохматый и взбудораженный. За ним недовольно гудел академический маг-вояжёр, дожидавшийся только меня. «Эв, я уже издергался, ты в порядке?» «Я ничего, вроде бы», — поправила волосы, наскоро убранные в хвост. Проверила пуговицы на воротничке. Вроде все застегнуты, а все равно такое чувство, что с чем-то я промахнулась. Вот что бывает, когда собираешься, раздумывая совсем не о том, о чем положено. «Этот придворный хитанец запретил тебя навещать, пока тьма совсем не выйдет», — объяснил друг виновато. «Хитанец?» — прошептала с запинкой. «Который?» «Который тебя всю неделю спасал, крикетка. Не помнишь разве?» Вейн закинул мои чемоданы на крышу и пристегнул их магическим лассо. «Он из тебя в парке всю тьму высосал, пока ты без сознания на траве валялась». «Как высосал?» «Так, Диккенс, давай-ка в подробностях». Прошипела в его ухо, озабоченно косясь на заинтересованные лица однокурсников, прилипшие к окнам. «Лучше покончить с этим вопросом тут, на улице, чем болтать на щекотливую тему внутри». «Натурально, из шеи!» Вейн говорил с такой гордостью, будто сам меня с того света вытаскивал. Или как минимум ассистировал. «Как змеиный яд или вроде того. А потом велел мне тебя в дом перетащить. Ты бы, кстати, на пирожные поменьше налегала. Еле донес». В его честных глазищах прыгали буйные смешинки. Я решила не обижаться. Спишем на нервное. Но запомним и потом, если что, отомстим. Доля вот напротив насильно в меня еду запихивает и сетует, что тощую Эйви даже ветер не замечает. Кто-то из этих двоих точно привирает. «Вейн, ты не перепутал? Именно тот хитанец, не какой-нибудь другой?» С увядающей надеждой протянула я, подавая парню последнюю сумку. Ее можно было и в руках довести, но тогда пришлось бы забираться внутрь. «Ты так говоришь, будто темные мастера из столицы пачками тут разгуливают», профыркал Диккенс, с легкостью забрасывая поклажу наверх и помогая мне подняться по ступенькам. «Ты только не вздумай в академии рассказывать, что из меня кто-то что-то высасывал», строго поглядела на парня, хватаясь за поручни. «В этом нет ничего стыдного, Эв. Не вздумай». Я помахала отцу и Долли, выглянувшим из окна гостиной, и уселась на свободное кресло. Восьмиместный вояжёр вальяжно тронулся. Миновал парк, горевший красной листвой, прокатился по главной улице и направился к выезду из города. «Остановите на секунду!» — крикнула водителю, увидев очертания знакомой книжной лавки. «Не прочитаю, так хоть пощупаю напоследок». Не дожидаясь, когда вояжёр затормозит, выпрыгнула наружу и скрылась за витражной дверью. Вихрем пронеслась к застеколью Сиры Фервой. «Где же вы, достопочтенный сир Мелизингер? Готовьтесь, я сейчас буду вам глазки строить и умолять меня дождаться. Может, до следующих каникул никому не приглянется бесценное сокровище, каким-то чудом оказавшееся в Аквилуке. Не так тут много фанатов прикладной артефакторики, право слово. Но на полке было пусто, то есть вообще. Даже пыль кто-то стер. «А где?» Растерянно поискала глазами рыжую шевелюру. «Купили несколько часов назад, Эйви». Выдохнула Сира Фервей и развела руками. «Предложили хорошую цену. Очень хорошую. Сумма покрыла все наши издержки за полгода. Прости, я не смогла отказать». Я всхлипнула. Не от обиды, а от варховой несправедливости. И, помахав рукой хозяйке книжной лавки, вышла на воздух. Папа сказал, что я выжила только чудом. Наверное, сразу много чудес в одни руки выдавать не положено.